Глава вторая. Хруст под ногами. Снег освобождает чувства, поскольку окутывает землю покровом однородности. Белое одеяло, иногда со следами от ветра, накрывает собою все вокруг. Сцена за окном выглядит сглаженной, прибранной. Время замирает, и ничто не движется. Покрытое снегом упавшее дерево превращается в драматическую скульптуру. Теплое солнце выманивает вас из тени в чистую зимнюю свежесть. За исключением скрипа под подошвами царит тишина, как будто кто-то отфильтровывает звуки цивилизации. Снежинки поглощают звук, но если повезет, можно услышать их тихое падение. В спокойную погоду они опускаются с громкостью в 20 дБ, чуть тише шепота. Воздух между кристаллами снежинок отличает их от других форм замерзшей воды. Акустические волны попадают в воздушные карманы, а затем бесконечно преломляются в ветвящихся узорах кристаллов, пока не растворяются. Похоже на эффект от бархатного занавеса в концертном зале или мягкой пробковой обшивки студии звукозаписи. Оба растворяют и поглощают звук в своих углублениях. Пока идет снег, мир становится еще более тихим. Снегопад уплотняет воздух и образует барьер, который уменьшает длину звуковых волн. А когда снег падает на землю и утрамбовывается, он отражает звук намного лучше. Прямое физическое взаимодействие со снегом, тактильное ощущение леденящего холода вкупе с неповторимым сочетанием хруста и мягкости – это первооснова чувственного восприятия. Но люди реагируют на него по-разному. Некоторых это ощущение делает счастливыми. На юге Франции, в Лангедоке, регионе отнюдь не славящемся сильными снегопадами, люди называют снежинки «белыми мухами» или «белыми бабочками». Для других падающий снег – это некий саван, окутывающий все живое в природе. В своей поэме «Зима» 1820 года Джон Клэр пишет про нее как «расстилающийся седой саван на пути, которому должен следовать усталый путник». Джеймс Джойс в повести 1914 года «Мертвые» прекрасно описал покров, который снег может набросить на ландшафт. Да, газеты были правы, снег шел по всей Ирландии. Он ложился повсюду, на темной центральной равнине, на лысых холмах, ложился мягко на Аленских болотах – и летел дальше к западу, мягко ложась на темные мятежные волны Шаннона. В отличие от ведра воды, ведро свежевыпавшего снега на 95% состоит из воздуха. Следовательно, прыжок со 100-метровой скалы на склон, покрытый таким снегом, не обязательно закончится фатально, как случилось бы, прыгнув с такой высоты в воду. Как только доля воздуха в снежном покрове уменьшается вдвое, до 45%, он становится фирным или фирновым снегом. Если он сжимается еще сильнее, становится льдом. При сильном холоде сжатый снег становится хрупким и проламывается под ногами, что сопровождается удивительно громкими хрустящими звуками, акустическими волнами, создаваемыми при разрушении большого количества кристаллов в снежном покрове. Когда становится теплее, кристаллы льда сначала деформируются под тяжестью, не ломаясь так легко, и в результате получается звук, больше похожий на треск, чем на хруст. В горах снежный покров может существенно меняться в пределах нескольких метров, и даже форма поверхности играет роль. Устойчивость снежного покрова непредсказуема. В одном месте вы можете провалиться так глубоко, что будет трудно выбраться, а в другом снег может вполне надежно удерживать вас. Если наблюдать за определенной территорией год за годом, вам станут знакомы все места, где образуются сугробы. Показатель снежных осадков – стандартный элемент зимних метеосводок, который создает впечатление, будто измерить снегопад легко. Это не так. Долгое время люди обходились столом определенного размера, который стоял в защищенном от ветра месте. Выпавший снег, который скапливался на столе, упаковывали в цинковый кувшин и взвешивали. Поскольку снег не просто падает с неба, а еще и разносится ветром, он никогда не ложился равномерно. Собрать надежную информацию можно только проводя множество измерений в разных точках одной и той же области. За десятилетия было разработано несколько методов получения более точных данных, однако лишь немногие из них прижились. Один из них — ультразвуковые датчики, которые определяют уровень осадков с помощью измерения эхосигналов в снегу. Зимой воздух чище, потому что капли воды, которые образуют кристаллы льда, связываются с частицами пыли или пыльцой, спорами грибов или бактериями перед тем, как замерзнуть. Можно сказать, что каждая снежинка — несет в себе секрет своего происхождения. Некоторые утверждают, что снежинки сохраняют аромат определенных растений, В зависимости от направления ветра, от снега может доноситься тонкий запах сосновой смолы, влажной коры или древесного дыма. Или воздух может пахнуть необычной свежестью, возможно, электричеством, вызванным более высокой ионизацией воздуха во время снегопада. Может, вы слышите нотку озона? Ионы азота в снегу реагируют на солнечный свет, образуя оксид азота, который является прекурсором атмосферного озона. Также в воздухе после снегопада иногда обнаруживают соединения серы. У некоторых людей запах снега ассоциируется с определенным цветом, например, синим. Это проявление синестезии, когда раздражитель стимулирует необычную сенсорную реакцию в неправильной части тела. Люди, которые описывают съеденный снег как хрустящий или липкий, иногда ощущают при этом металлический привкус. Снег на языке может также просто подчеркивать послевкусие от бактерий или остаточных кусочков пищи. При наличии определенных снежных водорослей снег может приобретать красноватый оттенок, тогда люди называют его кровавым или арбузным. Здесь речь идет о снежной хламидомонаде. Эта бактерия переносит низкие температуры и имеет в составе красный пигмент. В давние времена, например, в горных районах Франции, красный снег считался дурным предзнаменованием или предвестником неизбежного сильного снегопада. Чтобы распознать следы животных на снегу, требуется определенный опыт и, возможно, немного воображения, чтобы преобразовать вмятины в историю. Можно заметить хаотично виляющие следы лис вдоль изгороди боярышника, на которой животное оставляет пахучие метки. Если края следов нечеткие, им должно быть не меньше пары дней. Прямая, как стрела, тропа ведет через поле. Кролик, преследуемый лисой, пытается убежать зигзагом, безуспешно. Здесь пучки рыжевато-коричневого меха окружают пятно снега, окрашенное в красный цвет. Ворона уже на месте. Чуть дальше беркут прижал снежного тетерева к мягкой белизне склона, поросшего вереском, прежде чем улететь со своей добычей. За исключением таких деталей, сверкающий пейзаж кажется в основном мирным. Полон творческого гения воздух, в котором они рождаются. Едва ли я восхищался бы больше, когда бы настоящие звезды падали и приземлялись на мое пальто. Генри Дэвид Таро, прочно связанный с любимым им массачусетским пейзажем, был известен тем, что гулял на улице каждый день в любую погоду. Когда он шел по следам лис, резвящихся в полях, он, судя по записи в дневнике от 30 января 1841 года, ступал с таким нетерпением, как будто я шел по следу самого духа, обитающего в этих лесах. В своем эссе 1843 года «Зимняя прогулка» Торо описывает полевую мышь, спящую в уютном тоннеле под дерном, сову, сидящую в дупле, и кроликов, белок и лис, расположившихся в норах. Зимой, пишет Таро, природа – кунсткамера, полная высушенных образцов в их естественном порядке и положении. От рассвета до заката писатель наблюдал за природой возле своего дома. Свежие следы лисицы или выдры во дворе напоминают нам, что каждый час ночи полон событиями, что предвечная природа по-прежнему трудится и оставляет следы на снегу. Во время наблюдений Таро фокусировался непосредственно на своих ощущениях. Мы слышим звук топора у фермерских дворов, который далеко разносится над замерзшей землей, лай домашней собаки и крик петуха. Хотя разреженный морозный воздух доносит до наших ушей только самые тонкие частицы звука короткими и приятными колебаниями, поскольку волны первыми стихают в тех чистых и легких жидкостях, в которые грубые вещества опускаются на дно. Звуки кажутся ясными и звонкими, как колокольчики, и слышны с большого расстояния, как будто сейчас меньше препятствий, чем летом, когда они являются нам слабыми и рваными. Таро настаивал на том, что в природе содержится спящий подземный огонь, который никогда не гаснет, не может быть потушен даже экстремальным холодом. И именно этот огонь, в конце концов, растопит великий снег. Он связал собственную особую манеру романтизма с наукой того времени. Упрямый, новаторский, по сей день Таро – непревзойденный топограф природных зрелищ, звуков, запахов и иных более тонких сигналов. Кристаллы снега сами по себе прозрачны. Нам они кажутся белыми, потому что сначала поглощают, а затем отражают все цвета спектра примерно в одинаковой степени. Этот же механизм работает в остевых волосках белых медведей. Остевые, кроющие волоски шкуры белого медведя, содержат небольшой воздушный карман. Свежевыпавший снег под солнечным светом кажется особенно белым. Тогда его отражающая поверхность особенно велика и усеяна мириадами мелких кристаллов. Когда солнце светит ярко, рекомендуется носить солнцезащитные очки, чтобы предотвратить снежную слепоту. Коренные народы Арктики придумали способ защиты роговицы от интенсивного коротковолнового ультрафиолетового излучения. Узкий овал из кости или дерева, снабженный прорезью для глаз и украшенный орнаментом. Его привязывают к голове, чтобы защитить владельца от возможного непоправимого ухудшения зрения. Самые ранние известные образцы, найденные в западном прибрежном регионе Аляски, насчитывают 2000 лет. Можно сказать, что это первые в мире солнцезащитные очки. Хотя свежевыпавший снег кажется белым, глубокая яма в его покрове переливается красивым синим цветом, потому что снежные кристаллы внизу сжаты и поглощают больше красных и желтых волн солнечного света, чем синих. В 1953 году антрополог Жильбер Дюран описал снег как вещество, которое нельзя просто классифицировать как замерзший лед и на этом закончить. Снег, писал он, не поддается точной категоризации, потому что каждый эксперимент с ним немного отличается. Дюран считал ноябрь весной снега, а январь – летом. И придерживался мнения, что ночь никогда по-настоящему не опускается на заснеженную землю из-за светоотражающих свойств снега. Способность снега отражать свет поражала людей на протяжении веков. В 1836 году в выдержках из дневников альпийского путешественника Уильям Брокедон писал: «Вечер был очень красив, и мы были поражены видом одного из самых великолепных объектов, что я когда-либо наблюдал в природе. Это была горная вершина, сияющая как огонь, не солнечным светом, поскольку это светило давно скрылось за горизонтом, но ярким, как луна. Мы расспросили нескольких человек об этом явлении, и нам ответили: это Брева де Тинь. Она всегда так сияет в начале ночи в хорошую погоду. В записках моего друга упоминается, что она сияет словно фосфорицирующим светом. На следующее утро мы отправились искать эту вершину. Но, к нашему удивлению, не в том направлении, в котором мы ее видели, ни с того места, откуда мы смотрели и где я ее зарисовал, не было видно никакой горы или какого-либо другого объекта, имеющего хотя бы малейшее сходство с прекрасной светящейся формой, представшей перед нами накануне ночью. У меня нет никаких догадок по этому поводу. Все это тайна. Двухтомное арктическое руководство, опубликованное Корпусом армейской авиации США в 1940 году, является сокровищницей наблюдений за взаимодействием снега и света. В нем говорится, например, что полумесяц освещает снежный ландшафт ярче, чем полная луна летом, и что, по мнению некоторых пилотов, сажать самолет в Арктике под такой луной столь же безопасно, как и при дневном свете. Снег завораживает не только, когда вы смотрите на него, но и когда касаетесь и пытаетесь придать ему форму. Процесс создания антропоморфной фигуры из снега представляет собой небольшой триумф над природой. Вы не только преображаете снег, но и заставляете его выглядеть как человек. А что происходит на чисто физическом уровне? Когда мы лепим снеговика или снежную бабу, или снежный ком, то пользуемся тем, что снег спекается. По мере нагревания кристаллы становятся плотнее и крепче держатся вместе. Холодному снегу трудно придать форму. Сжатие кристаллов создает много новых точек контакта, делая снег более пластичным. Эффективнее всего работать голыми руками, потому что тепло вашего тела облегчает спекание. Некоторые люди используют воду, чтобы связать кристаллы. В настольной книге американского мальчика 1882 года приводятся инструкции не только по изготовлению стандартного снеговика, но и по сборке снежной совы и свиньи. Правда, для последней еще требуется несколько крепких веток для ног. По некоторым оценкам, на изготовление среднего снеговика или снежной бабы уходит не менее 100 миллиардов снежинок. Снежные фигуры, имитирующие человеческую форму, можно встретить еще в 15 веке. В 1494 году Микеланджело слепил снеговика во дворе Пьеро Медичи во Флоренции. Возможно, не первого в истории, но первого, зафиксированного историками. Вскоре после этого, когда папой стал Адриан VI, на улицах Рима можно было встретить снежных львов. Во время смертельно холодной зимы 1511 года в Брюсселе, тогда столице Нидерландов, стояло около сотни снежных скульптур, которые позаимствовали свои формы из мифологии и сатиры и были отмечены на фестивале снежных кукол. Список «Снеупопен», как их называли, дошел до нас через века. Среди них были Плутон, Смерть, Единорог, Водяной и Дикая кошка. Самое большое в мире собрание из тысячи снеговиков и всех других мыслимых снежных и ледяных скульптур сегодня находится в Харбине, на северо-востоке Китая, где уже более полувека проводится ежегодный международный фестиваль ледяных и снежных скульптур. Несмотря на муссоны, которые влияют на климат в этой части страны, Харбин является самым холодным городом Китая. Минусовая температура там держится в течение 5 месяцев в году. Когда в феврале празднуется фестиваль снеговиков, японскую деревню Широмина посещает на несколько тысяч человек больше обычного. Снежные фигуры строятся перед домами, каждая с нишей для зажженной свечи. Огонь играет более зажигательную роль в традиционном швейцарском весеннем фестивале, когда невинного снеговика взрывают фейерверками. Бёк, как называется этот символический снеговик, наполнен древесной стружкой. В современном мире идет бойкая торговля искусственными снеговиками, сделанными из всех мыслимых материалов, а некоторые из них даже надувные. Магия снега. Что именно в этой субстанции так манит нас в игру? Почему мы выбегаем на улицу, пока она еще падает, чтобы начать строить фигуры и крепости? Зачем мы широко открываем рты и даем снежинкам растаять на языке? Для чего падаем в мягкие глубины сугроба, раскинув руки и ноги, и делаем снежных ангелов, глядя в небо? Вы все еще помните свою первую битву снежками на перехватывающем дыхании морозе? Все эти развлечения на открытом воздухе существовали задолго до того, как люди научились укрываться в хорошо отапливаемом помещении. Картины, написанные 5 веков назад, изображают людей, развлекающихся на зимней улице. Взаимодействие со снегом явно позволяет нам отвлечься от рутины. Мерцающие белые хлопья дают нам разрешение отклониться от строгого соблюдения общественных норм. Снег — это своего рода карнавал.